Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня у нас обстановка за истекшие сутки. Постараемся весь этот трэш, который прошел за эти сутки, подать, как мы всегда подаем, с позитивом, чтобы вы не сошли с ума после услышанного. Даня, давай по боевой обстановке. Да, по боевой в целом ничего особо не меняется. Ну вот на Бахмуте мы знаем, несмотря на активизацию противника по флангам, стальная пехота, бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед. И вот Евгений Пригожин сегодня сообщил, что еще 3 здания заняли на западных окраинах Бахмута. Одновременно с этим на Солидарском направлении были бои. Давай скажем, что с полным дефицитом бойка, которое просили, от него получается 10% получают люди. И несмотря на это, наша стальная пехота, штурмовики наши идут вперед. Да? Несмотря на то, что, казалось бы, можно уже было бы запаниковать, когда у тебя начинают немного фланги немного резать, да, можно было бы запаниковать и сказать: ребята, стоп, игра, останавливаемся, держим рубеж, пока не выясним обстановку, что у нас на флангах происходит, да. Но мы видим, в ЧВК «Вагнер» вообще особо это не интересует, они просто идут дальше, несмотря ни на что. То есть такое ощущение, как будто фланги могут вообще рухнуть, а ЧВК «Вагнер», я как-то писал один пост, что ЧВК «Вагнер» будет наступать, пока просто во что-то не упрется, да, вот там какое-то море или еще куда-то, или в какую-то гору большую подойдут, будут так вверх смотреть, просто потому что нельзя на нее залезть. Поэтому, но такое ощущение, как будто это единственное подразделение, которое хочет победить нашу армию. Да, ну, понятно, что не единственное подразделение, которое хочет победить. Просто, скажем так, подразделение, да, с адекватным командованием, с адекватной системой управления внутри. Вот. Поэтому мы это уже обсуждали с тобой. Я так думаю, что может так оказаться, что когда они пройдут западные окраины, они зайдут в тылы тем подразделениям противника, которые начали на флангах давить, как бы вот просто может так получиться, понимаешь? И укры будут, мягко говоря, сами немножко обеспокоены происходящим. Я не удивлюсь, если так и произойдет. Также бои были на Солидарском направлении, это получается севернее Бахмута. Там противник наносил серьезные артиллерийские удары, пытался продвигаться, но наши бойцы из отряда «Волки», они нанесли серьезный урон противнику, там более 40 человек погибшими у противника. Я не знаю, ну, наверное, в официальных сводках это не будет, это же какой-то отряд «Волки». Вот. И смогли купировать прорыв, пришли на помощь смежному отряду добровольцев, который называется «Рысь». Вот. И там, в принципе, у них как бы все нормально и с мотивацией, и с желанием победить тоже. Давай перейдем теперь к событиям, которые произошли в Брянской области, да, вот, с уничтожением 4 бортов наших. Вот, там получается 2 борта Ми-8 и 2 борта, если не ошибаюсь, Су-34 и Су-35. Как это все получилось? Я уже у себя на канале писал, что по моим данным, противник своими системами ПВО устроил просто засаду на окраинах в приграничной зоне на территории Черниговской области. Вот как ребята писали, повернутые на войне, да, то, что это было на окраинах Черниговской области. И просто подловили, зная заранее маршруты. Вот я у себя писал о том, что если имеет место утечка, то нужно специальным органам разбираться. Но в то же время, если имеет место и халатность, потому что, как мы знаем, и на Донецком направлении, да и на других направлениях наша авиация выполняет плановые полеты часто в одно время, часто по одним маршрутам. И противнику несложно, скажем так, запомнить то, что как мы действуем, да, и подловить нас на очередном вылете. Почему я думаю, что 4 борта – это не совпадение, что они случайно оказались в одном месте, да, а действия авиационной группы, потому что, ну, возможно, теоретически, допустим, вот в комментариях некоторые пишут, а при чем здесь Ми и при чем здесь Су, да, то есть как они могут вместе взаимодействовать. Вот. Ну, может быть, теоретически, я в этом не большой специалист, да вообще, как бы, наверное, не специалист, но, допустим, бортовые системы радиоэлектронной борьбы, которые могут быть установлены на... И которые есть на некоторых бортах Ми-8, могли просто прикрывать при сбросе бомб управляемых, прикрывать как бы штурмовую авиацию. Вот поэтому, почему они были вместе, действовали одной группой, здесь как бы ответить вполне можно. Вот. Отдельно хотел бы еще обратить внимание, что у нас противник, опытный противник, да, он действует разумно, действует интеллектуально, думает головой, да. У нас, к сожалению, на втором году специальной военной операции мы видим, что у нас часто происходит действие на авось. То есть как-то там, чтобы не менять там какие-то слайдики, журналы, зачем менять маршруты и что-то там переписывать в документации, если можно просто скопировать и вся эта прочая херня, как бы, да. То есть у нас действия, они часто бывают, как мы это видим, из открытых источников информации. Это лень, очковтирательство, халатность, преступная самоуверенность, ну и... Дальше по списку. Излишняя бюрократия и тому подобное. Противник уже за 9 лет войны и под кураторством американцев, англичан, они выстроили систему более гибкую, более интеллектуальную, более эффективную, как мы видим. И чем быстрее мы это поймем и примем, а не будем, как когда-то мы с админом уже поднимали тему Гарри Поттера, да, то, что там это то, о чем нельзя говорить, или то, что хорошо украм, плохо для нас, поэтому мы будем просто игнорировать все новые там методики, тактики противника и будем вот просто использовать наши отечественные методики, да, и тому подобное. Если вот этот подход останется, и подход «я начальник, ты дурак», то эта история затянется надолго, и победа наша достанется... очень большой ценой. Нужно это понимать, и каждый должен вот эти моменты в первую очередь в своей голове как бы прокручивать, да. Каждый должен желать победы. Потому что речь идет не о защите Донбасса, речь идет в целом о России. Вся эта военная операция, она началась не ради Донбасса, а для того, чтобы предотвратить большую угрозу для России. Потому что Украину воспитывали и вливали бабки не для того, чтобы она была целостной, сильной, процветающей, да. Ее готовили, строили как инструмент против России. Поэтому война это бы рано или поздно и так бы началась, только мы ее начали раньше для того, чтобы сработать на опережение. Как говорил наш президент, если драка неизбежна, бей первым. Вот мы постарались это сделать для того, чтобы враг не набрал большей мощи, да, военной мощи, военного потенциала. Вот, поэтому... Это было бы неизбежно. Каждый должен это понимать. Речь не в Донбассе и речь не в каких-то там долбоебах, нацистах на Украине. Речь идет о том, что у нас под боком точили копье, которым планировали убить медведя. Вот и все. И мы начали действовать первыми. Ну, да, я с тобой согласен. Частично там есть моменты, которыми я бы с тобой поспорил бы, да, но по поводу того, что наш противник суперумный, да, вот я, ну, сказал, что где-то я поспорил, да. Да, и его насытили какими-то новинками, да, оружейными, которые пришли к ним от более развитых, более экономически, значит, богатых стран, да, и эта техника, мы видим, хорошо работает, да. Но когда мы видим статистику пехотных наступлений, да, то мы видим, что умный интеллектуальный противник несет такие же потери, а то, скорее всего, и больше, судя по заявлениям наших коллег зарубежных, да, цифры у них намного больше по потерям. Поэтому все, вот я вчера написал пост по поводу Залужного, да, что он там сказал, что всех, кто связан как-то с советской армией, я всех гоню в шею, да, но советская армия никак не относится ни к нам, ни к Украине давно. От советской армии уже ничего не осталось. только памятные даты и все. Поэтому, когда противник показывает нам о том, что он такой вот весь уже по стандартам НАТО, умный, да, но мы видим эти наступления на Херсоне, и мы видели, как наступал противник в мешок в одно и то же место, просто вот так заходил, его бомбили, он заходил на протяжении месяца, наверное, да, и нес колоссальные потери. Поэтому там интеллектом особо не пахнет, по сути. Да, говори. Да, здесь, ну, немножко я не это имел в виду. Я же не сказал, что они суперумные. Мы с тобой неоднократно разбирали то, что успехи противника там, где мы допускаем ошибки. Конечно. Противник нас не переигрывает интеллектуально. Дело не в этом. Дело в том, что противник пытается думать и поступает рационально. То есть все их решения, они взвешенные, но которые вот, да, насколько это возможно. И они пользуются нашими ошибками. А мы, как бы, у нас получается, судя по всему, что мы видим в первую очередь и в открытых источниках, у нас получается, мы больше мыслим категориями «я начальник, ты дурак», «вот я так захотел», «вот я вам сказал, летайте не ниже 200 метров», «похер, что это опасно и вражеское ПВО не подавлено работает», «а вот я так сказал, я вот генерал, мне вот, вот, вот выполняйте, да, а кто не будет выполнять», там воздушное хулиганство, пойдете в пехоту, да, неважно, сколько страна на вас бабок потратила на ваше образование, обучение, что вы там налетали несколько сотен часов, неважно, пойдете в пехоту, вот, то есть вот об этом, понимаешь, то есть у нас как-то получается вот это на эмоциях, на каких-то личных амбициях, на щеконадувательстве, на... я не говорю об интеллекте, что мы тупее там и так далее, нет, мы во многом умнее, но, к сожалению, есть самодуры, которые ориентируются не мозгами, а какими-то своими, я не знаю, там, может быть, булками, там, еще чем-то они мыслят, вот какими-то другими критериями. Я вот как раз и говорю, что если мы, как противник, перейдем на интеллектуальную войну, то мы победим сразу, очень быстро победим. А пока это не произошло, то есть пока мы думаем чем-то другим, а не тем, что нам дано для того, чтобы генерировать мысли, да, и желательно не случайные мысли. Вот, а то у нас получается действительно, что многие начальники, это как генератор случайных мыслей. Вот я захотел так, снять пилотов с боевого вылета, пусть учат песню какое-то там, «Большое» или «Широкое небо», я уже не помню, советскую, да, вот, а, давайте вот еще там что-то придумаем, а, вот что-то пилоты как-то сильно одеваются не по-уставному, а ну давай их оденем по-уставному, вот так и летайте. Пофиг, что вас никто в небе не увидит, да, и вам неудобно, вам там еще как-то некомфортно, и это влияет на ваше в целом состояние. Я начальник, я так хочу. Я вот об этом говорю. Мы постоянно говорим о том, что войну выиграют простые солдаты и младший офицерский состав, который находится прямо вот в окопах вместе, значит, со своими подчиненными, да, по сути, это даже нельзя назвать подчиненными, это уже один коллектив, один организм, потому что они там выживают в этом всем вместе, да, и вот эти люди, они и куют победу, да, не те, которые ну, просто ходят, значит, по брусчатке там, да, в обеденный перерыв. Контактные бойцы, да. Да, идут по брусчатке, значит, в обеденный перерыв есть, значит, устриц, да, и запивать его розовым шампанским. Нет, конечно же, эти люди ничего, никакого отношения к победе не имеют и не будут иметь. Есть крутые генералы, но так сложилось парадоксально, да, что как раз таки вот генералы, которые реально крутые и заслуживают высших наград, они щеки не дуют. Они просто работают, они делают свое дело. Вот и все. И хотел бы отметить такой момент, что во времена ополчения в 2014 году мы не заканчивали академии, у нас не было вообще никаких военных понятий, да, то есть там уставы, все эти моменты. Но мы учились на практике, мы учились на своих ошибках очень быстро. То есть мы понимали, если куда-то противник наносит артиллерийский удар, значит, место уже, по сути, пристрелено. То есть там не нужно проводить какие-то маневры, переправы, накапливаться и так далее. Мы искали другие места, так как это было, допустим, год назад, да, когда переправа за 2 дня или за 3 дня в одном и том же месте трижды пытались переправиться и трижды отгребали от артиллерии и многое другое. То есть мы просто учились на практике, и у нас получалось. И то же самое с командирами. Кто толковый, авторитетный, за кем бойцы идут, тот командир. А не просто потому, что кто-то чей-то там друг или кто-то... Однокашник. Да, или где-то там кто-то что-то закончил. То есть там изначально отбор был такой: ага, есть какие-то военные понимания, значит, ты будешь командовать. Где-то первый косяк, человек показал, что он профнепригодный, так, все, иди в баню, будет Вася теперь командовать. То есть вот так и как-то у нас получалось. Вот, то есть мы очень быстро обучались. А сейчас смотришь, что многие большие офицеры, там, они просто какие-то необучаемые. Причем даже бывают и среднего уровня, да, хотя от этого часто зависит и их жизни тоже. Почему так? Может быть, коронавирус повлиял, знаешь, непонятно. Кстати, Поэтому... классная версия вот по поводу коронавируса. Говорили же, что люди тупить начинают. Вот, кстати, я Да, да. даже об этом не думал, что могло повлечь за собой такие эти самые последствия. Пару слов по поводу Вагнера. Я вот общаюсь с ребятами на Солидарском направлении, причем из разных отрядов, там Невский, да, вот Волки, Рыси, ветераны, то есть есть отряды добровольческие, где много бойцов из ополчения еще 2014 года. И они говорят, что ну, мы чувствуем себя круто, с нами рядом Вагнер, как бы. То есть на них это влияет. То есть Вагнер стал таким примером, как мы в свое время, когда вышли из Славянска и стали костяком ополчения, да, ну, по нам равнялись. То сейчас, вот, причем по всему фронту, потому что и кадровые Минобороновские подразделения, офицеры также относятся к Вагнеру. Все уважают этих ребят, как бы, да. Вот, они стали примером, показали эффективность, поэтому на них стоит равняться. И когда они рядом, вот видишь, многих это достаточно воодушевляет. Ну все, на сегодня все тогда, Да, до завтра. всем пока, ребят, до завтра.